сказала, что у меня болит голова, и пошла в сад. Но и там ничто не могло рассеять моего предубеждения. Я не сделала еще и 100 шагов, как должна была сознаться самой себе, что не хотела ничего слушать о графе, чтобы лучше думать о нем. Это убеждение устрашило меня. Я не любила графа, потому что сердце мое, когда возвестили о его приезде, забилось скорее от страха, чем от радости. Впрочем, я не боялась его, или логически не должна была бояться, потому что он не мог иметь влияния на мою судьбу. Я видела его один раз по случаю, в другой раз из учтивости, и, может быть, больше не увижу этого любителя приключений с его тягой к путешествиям. Он может оставить Францию с минуту на минуту, и тогда появление его в моей жизни будет видением, мечтой и ничем более. 15 дней, месяц, год пройдут, и я его позабуду. Ожидая колокола к обеду, я удивилась, когда звук его застал меня за этими мыслями, что часы прошли, как минуты. Когда я вошла в зал, мать передала мне приглашение графини М., которая осталась на лето в Париже и давала по случаю рождения своей дочери большой вечер, полумузыкальный и полутанцевальный. Мать, всегда такая добрая ко мне, хотела, прежде чем ответить, посоветоваться со мной. Я тотчас согласилась. Это было прекрасное средство отвлечься от мысли, овладевшей мной. В самом деле, нам оставалось только 3 дня, и этого времени едва достаточно было для приготовлений к балу, потому-то я и надеялась, что воспоминание о графе исчезнет, или, по крайней мере, отдалится во время занятий, связанных с подготовкой туалета. Со своей стороны я сделала все, чтобы достигнуть этого результата. Говорила в этот вечер жаром, какого никогда не видела во мне мать. Просила возвратиться в тот же вечер в Париж под предлогом, что осталось мало времени, чтобы заказать платье и цветы. Но на самом деле от того, что перемена места могла, по крайней мере, я так думала, помочь мне в борьбе с моими воспоминаниями. Мать согласилась на все мои фантазии с обыкновенной своей добротой, и после обеда мы отправились. Я не ошиблась. Приготовление к вечеру, веселая беззаботность молоденькой девушки, которой я никогда еще не теряла, ожидание бала в такое время, когда их бывает так мало, заслонили невольный ужас, овладевший мной, и устранили призрак, преследовавший меня. Наконец, желанный день наступил. Я провела его в какой-то лихорадке, которой никогда прежде не замечала во мне мать. Она была счастлива, видя мою радость. Бедная мать! Когда ударило 10 часов, я была уже готова, и не знаю, как это случилось. Я, всегда такая медлительная, в тот вечер ожидала свою мать. Наконец мы отправились. Почти все наше зимнее общество возвратилось, подобно нам, в Париж для этого праздника. Я нашла там своих подруг по пансиону, своих всегдашних кавалеров и даже то веселое, живое удовольствие для молодой девушки, которая год или два начинала уже меркнуть. В танцевальном зале была ужасная теснота. По окончании кадрили графиня М. взяла меня за руку и, чтобы избавиться от жары, увела меня в комнату, где играли в карты. Это было любопытное зрелище. Все аристократические, литературные и политические знаменитости нашего времени были уже там. Я знала уже многих из них, но некоторые были мне неизвестны. Госпожа М. называла мне их, сопровождая каждое имя замечаниями, которым часто завидовали самые остроумные журналисты. Войдя в один зал, я вдруг содрогнулась, сказав невольно: «Граф Безываль». «Да, это он», — отвечала госпожа М., улыбаясь. «Вы его знаете?» «Мы встречали его у госпожи Люсьен в деревне». «Да», — сказала графиня, — «я слышала об охоте, о приключении, случившемся с молодым Люсьеном. Не правда ли?» В эту минуту граф поднял глаза и заметил нас. Что-то вроде улыбки мелькнуло на его губах. «Господа», — сказал он своим партнерам, — «позволите ли оставить вас? Я постараюсь прислать к вам вместо себя 4-го». «Вот прекрасно», — сказал Поль. ты выиграл у нас 4000 франков. А теперь...